Васиштха продолжил. Когда этот внутренний интеллект не пробужден, он на самом деле не может ничего знать и понимать. А то, что кажется познанным с помощью мыслей, конечно, не является реальностью. Сами эти мысли получают свою значимость от сознания, как сосуд начинает пахнуть теми духами, которые в нем хранятся. Из-за этого заимствованного интеллекта мысль способна узнать мельчайшую частицу раздробленного космического сознания. Ум полностью расцветает, только когда на него светит свет бесконечного. Мысль не способна понять что-нибудь на самом деле, хоть и кажется обладающей интеллектом. Может ли изображенная на холсте битва издавать звучание воюющих армий? Может ли труп подняться и пойти? Может ли изображение солнца, вырезанное на камне, разгонять тьму? Подобным образом, что может сделать инертный ум? Как мираж кажется содержащим воду, только пока светит солнце, ум кажется думающим и активным только из-за внутреннего света сознания. Невежественные люди неверно принимают движение жизненной силы за ум, но на самом деле это не более чем дыхание или жизненная сила. Но в случае того, чей интеллект не раздроблен и не обусловлен мыслями, это воистину свет высшего существа или высшего Я. Интеллект, который отождествляет сам себя с определенными движениями жизненной силы в нем самом, называется индивидуальным ограниченным сознанием или душой. Интеллект, ум, индивидуальное сознание и так далее – названия, которые используют даже мудрые. Однако, с абсолютной точки зрения, эти сущности нереальны. Воистину, нет ни ума, ни интеллекта, ни воплощенного существа. Всегда существует только высшее сознание. Только это высшее сознание является миром, временем и всеми процессами изменения и эволюции. Из-за своей эфирности оно кажется несуществующим, хотя оно существует. Хотя оно кажется отражением или видимостью, оно также понимается как истина. Но оно находится вне всех этих описаний, и его истина может ощущаться только непосредственно в самосознании. Когда внутренний свет начинает сиять, ум прекращает свое существование, как при свете пропадает тьма. С другой стороны, когда сознание объектифицируется при попытке ощутить объекты чувств, высшее Я забывается, и возникают мысли о том, что создано умом. Васиштха продолжил. Мысль, возникающая в высшем существе, известна как индивидуальный интеллект. Когда же это сознание освобождается от мысли и индивидуализации, остается освобождение. Исток и единственная причина этого кажущегося мира – возникновение мысли в бесконечном сознании, отчего появляется ограниченное индивидуальное сознание. Когда сознание удаляется от присущего ему равновесия и как бы загрязняется мыслью, возникает способность к думанию, а вместе с этим в уме возникает мысль о Вселенной. О-Рама. Контролируя жизненную силу, можно успокоить ум. Как тень пропадает, если убрать порождающий ее предмет, так ум успокаивается, когда успокаивается жизненная сила. Только движением жизненной силы человек может помнить то, что он ощущал когда-то и где-то. Это называется умом, потому что он так ощущает движение жизненной силы. Жизненную силу можно удержать следующими способами: бесстрастием, практикой пранаямы или практикой исследования источника движения жизненной силы, а также прекращением страданий с помощью интеллекта и непосредственным знанием или осознанием высшей истины. Ум может предположить существование интеллекта в камне, но сам ум не содержит ни малейшей умности. Движение принадлежит жизненной силе, которая инертна. Интеллект или сила сознания принадлежит высшему Я, которое чисто и вечно вездесуще. Ум воображает взаимоотношения между этими двумя факторами. Но такая прихоть воображения неверна, и потому все знание, основывающееся на этом неверном понимании, также ложно. Это называется невежеством, майей или космической иллюзией, из которой исходит яд этого кажущегося мира. Это взаимоотношение между жизненной силой и сознанием воображаемо. Если его не воображать, не будет кажущегося мира. Жизненная сила из-за своей ассоциации с сознанием становится сознательной и воспринимает мир как свой объект. Но все это нереально, как восприятие привидения ребенком. Единственная истина этого – это движение в бесконечном сознании. Может ли бесконечное сознание быть затронуто любым конечным фактором? Другими словами, может ли более низкое побороть более высокое? Поэтому, о Рама, воистину нет здесь ни ума, ни ограниченного сознания. Когда осознается эта истина, прекращается то, что неверно воображалось умом. Он кажется существующим из-за неверного понимания. И когда это невежество прекращается, вместе с ним прекращается и ум. Васиштха продолжил: «Этот ум инертен и не является реальной сущностью, потому он уже мертв. Тем не менее, этот мертвый предмет убивает существа в этом мире. Как загадочна эта глупость! Ум ничего не имеет, у него нет тела, формы и основы. И тем не менее, этим умом уничтожается все в этом мире. Воистину, это великая мистика. Тот, кто говорит, что его разрушает не имеющий материальности ум, утверждает, что его голова раскололась от лепестка лотоса. Сказать, что человек страдает от ума, который инертен, глуп и слеп, все равно, что сказать, что он горит в пламени полной луны. Герой, побеждающий врага в рукопашной, сам побеждается этим умом, который к тому же и не существует. Какова может быть сила того, что создано мыслью, чье само существование фальшиво, и что обнаруживается как несуществующее, если усомниться в его существовании. Глупость и невежество – единственные источники всех страданий в этом мире. Это творение создается только невежеством. Несмотря на знание этого, действительно удивительно видеть, как эта нереальная и фальшивая несущность усиливается живыми существами. Эту иллюзию мира можно сравнить с воображением героя, который думает, что он закован в невидимые цепи, исходящие из глаз своего противника, и что его осаждает невидимая армия, созданная только воображением неприятеля. Этот мир создается несуществующим умом и разрушается другим, одинаково несуществующим умом. Этот кажущийся мир есть не что иное, как сам ум. Неспособный понять истинную сущность ума не подходит для обучения истине, объясняемой в Писании. Ум такого человека не способен понять тонкую истину этого учения. Такой человек вполне удовлетворен этим воображенным, кажущимся миром. Такой ум полон страхов. Он страшится прекрасных звуков музыкальных инструментов и даже опасается спящего родственника. Он боится, когда кто-то кричит, и сбегает из такого места. Невежественный человек совершенно покорен своим собственным глупым умом. Человек страдает из-за своего ума, который находится у него в сердце, который опасен как яд, хоть и смешан с небольшим количеством счастья. Человек не знает истины, потому что он глупо обманывается умом. Воистину, это великая загадка. Васиштха продолжил: «Мое учение не предназначено для того, о Рама, чей интеллект успокоен твердой верой в реальность этого иллюзорного мира и вытекающим отсюда стремлением к удовольствиям этого мира. Чего достигнет глупец, желающий показать разноцветный лес тому, кто отказывается видеть? Кто будет обучать человека развлечению тонких запахов, если нос этого человека отвалился от проказы? Кто будет распинаться перед пьяницей о тонкостях метафизики? Кто будет интересоваться делами деревни у трупа, лежащего в крематории? А если глупец хочет делать именно вышеозначенное, то кто может отговорить его от его глупых попыток? Кто будет обучать невежу, который не владеет собственным умом, который туп и слеп? Воистину, ум не существует, и потому будь уверен, что он уже и так все равно, что побежден. Тот, кто не может победить несуществующий ум, страдает от яда, которого не принимал. Мудрый человек видит высшее сознание все время, и он знает, что все изменения возникают из-за движения жизненной силы. Он знает и то, что органы чувств просто выполняют свои соответствующие функции. Что тогда называется умом? Все движение принадлежит жизненной силе, и все сознание принадлежит высшему «я» или бесконечному сознанию. Каждое чувство имеет собственную способность. Что же связывает их всех вместе? Поистину, все это – разные аспекты единого, бесконечного, всемогущего сознания. А разнообразие – это слово без подлежащего смысла. Как же идея о многообразии возникает в тебе? Что же такое душа, как не просто слово, будоражащее интеллект людей? Даже ограниченное или индивидуализированное сознание – нереальная фантазия. Что же она может сделать? Видя судьбу невежественных людей, страдающих из-за ума, который они вообразили существующим и который закрывает единственно существующую истину, я наполняюсь печалью. В этом мире глупцы рождаются только для того, чтобы страдать и умирать. Каждый день убиваются миллионы животных в мире. Каждый день миллионы миллионов комаров убиваются ветром. Каждый день в океане большие рыбы едят мелких. О чем здесь печалиться? В этом мире сильнейший убивает и ест слабейшего. От мельчайшего муравья до самого великого из божеств все подвержены рождению и смерти. Каждый момент бесчетные существа умирают и бесчетные рождаются, вне зависимости от того, нравится тебе это или нет, радуешься ли ты или печалишься. Потому более мудро не радоваться и не печалиться о неизбежном. Васиштха продолжил. О Рама, желающий избавить людей от страданий извращенного ума, пытается покрыть небо небольшим зонтиком. Те, кто ведут себя подобно животным, необучаемы, потому что их собственный ум ведет их на веревке, как скотину. Поистину, даже камни льют слезы, глядя на этих глупцов, тонущих в болоте собственного ума, чьи действия сами ведут их к разрушению. Потому мудрый не пытается обучить тех, кто покоряется своему уму, и потому несчастны во всех отношениях. С другой стороны, мудрый стремится убрать страдания тех, кто победил свой ум и кто поэтому готов предпринять исследование собственной сущности. Ума нет, о Рама. Зачем же бессмысленно воображать его существование? Если ты воображаешь его существование, оно уничтожает тебя как привидение. Пока ты не помнишь о собственной сущности, воображаемый ум существует. Теперь, когда ты осознал, что ум разрастается от постоянных подтверждений своего существования, оставь такие мысли. Объективность возникает в твоем сознании, и затем она становится ограниченной и обусловленной. Это и есть привязанность. Когда отказываешься от объективности, ты становишься вне ума. Это и есть освобождение. Взаимодействие с качествами природы способствует неволе. Отказ от них – дорога к свободе. Зная это, делай то, что тебе хочется. Поняв, я не существую, и этого нет. Будь тверд и непоколебим, как бесконечное пространство. Оставь нечистые мысли, создающие двойственность «я» и «мир». Между собой, как наблюдателем, и миром, как наблюдаемым, ты есть само наблюдение. Никогда не оставляй этого понимания. между тем, кто ощущает, и ощущаемым, ты являешься самим ощущением. Зная это, будь тверд в самосознании. Когда, оставив свою сущность, ты думаешь об объекте, ты становишься умом, субъектом, и потому досягаемым для несчастий. Этот интеллект, не являющийся самосознанием, является тем, что составляет ум, источник страданий. Когда осознается, что все это только высшее сознание, не остается ума, нет ни субъекта, ни объекта и ни думанья. Когда ты думаешь, что я есть душа или ограниченное сознание и так далее, возникает ум, а вместе с ним и страдания. Когда ты знаешь, что я есть высшее я, индивидуальное сознание и подобные вещи не существуют, тогда заканчивается ум и остается высшее блаженство. В свете истины, что вся эта вселенная является только высшим сознанием, ум не существует. Только пока эта змея ума существует в теле, существует страх. Когда от нее избавляются практикой йоги, остается ли причина для страха? Когда высшее Я, забыв о своей сущности, идентифицируется с видимыми и ощущаемыми объектами и таким образом загрязняется, возникает яд желаний. Желание усиливает заблуждение. Боги, подобные Шиве, могут справиться с огнем космического разрушения, но никто не может справиться с поглощающим огнем желания. Все ужасные страдания и несчастья в этом мире – результат желаний, о Рама. Оставаясь невидимым и тонким, это желание способно сожрать тело со всей плотью, костями и кровью. На мгновение оно вроде бы успокаивается, но в следующий миг снова разрастается. Пораженный желанием, человек становится достойным сожаления, слабым, безжизненным, злобным, заблуждающимся, несчастным и падшим. Когда прекращается желание, жизненная сила очищается, и все замечательные качества и достоинства входят в сердце человека. Река желания течет только в сердце неумного человека. Как животное попадает в ловушку из-за своего стремления к приманке, так человек попадает в ад, следуя по пути удовлетворения желаний. Худшая слепота и старческий маразм – ничто по сравнению с ослепляющей манией, которую желание во мгновение ока приносит в сердце человека. Желание заставляет человека низкопоклонничать и раболепствовать, прижимая его к земле. Даже Господь Вишну стал карликом, когда он решил что-то выпросить. Поэтому стоит отказаться с безопасного расстояния от этого желания, источника всех страданий, разрушающего жизни всех существ. Но тем не менее, солнце светит и согревает землю тоже из-за желания. Из-за желания дует ветер, горы стоят на месте, а земля поддерживает всех живущих на ней. Все три мира существуют только благодаря желанию. Все существа в этих мирах связаны веревками желаний и стремлений. Можно разорвать самую крепкую веревку в этом мире, но из пут желания вырваться чрезвычайно сложно. Поэтому, о Рама, откажись от желания, отказавшись от думания или концептуализации. Ум не существует без концептуализации. Сначала пусть понятия «я», «ты», «это» не возникают в уме, потому что из-за этих основных образов возникают надежды и ожидания. Если ты можешь удержаться от построения этих образов, тебя будут считать мудрым человеком. Желания не отличны от чувства эго. Чувство эго – источник всех грехов. Целься в корень этого чувства эго мечом неэгоистичной мудрости. Не бойся.